6. Когда Корытин остался один, первое, что он сделал, поставил цветы в воду. Нашел стеклянную банку, набрал воды, поставил букет посреди веранды. На стол, даже в электрическом свете, хорошо было глядеть на яркую пестрить голубого, зеленого, алого, желтого, садовые ромашки, васильки, лилии. Корытин глядел на цветы и видел свою крестницу, милое лицо ее. Как объяснить, что приглашают, что зовут ее не к доброму? В Греции или публичный дом, в Турции или в Германии, вот весь выбор. На свет, а может, на цветочный дух, на веранду стали слетаться ночные мотыльки да бабочки, кружась возле абажура и освещенного букета. И тут же объявился гость, старый агроном Петрович, такой же, как был всегда сухонький, шустрый, в прискочку ходил ли, бегал в заломленной кепочке. Как воробей он всегда наскакивал, сухим перстом грозил провинившемуся трактористу. — Ты неграмотный, да? Глубина заделки. Кто такой? Глубина заделки. Ты не понимаешь? Или дома собственную жену вразумлял. — Горячие должны быть щи, горячие, потому что это щи, а не больничный супчик. — Чего глаз не кажешь? — сходу попенял он. — Ждешь приглашения? — Лишь к базу прибился, — оправдал Корытин. — Хату открываю. — Нечего и открывать. Какой прок? Там ни выпить, ни закусить, одни дохлые мухи. Пошли. Отнекиваться или возражать было бесполезно. Петрович уже развернулся и заспешился двора, твердо зная, что его слово — закон. А в доме своем еще со ступени веранды он крикнул. — Бабы! — объяснил Корытину. — Телевизор! Опиум для народа! Не религия, а именно телевизор! — подчеркнул Петрович. Вечернюю дойку коров в колхозах сдвигают, потому что доярки хотят смотреть. Просто Марию, ты понял? Сели на веранде у стола, который тут же стал обрастать едой и закусками. Накрывали стол вдвое. Жена Петровича и молодая темноглазая женщина, которую Корытин признать не мог. — Не угадываешь? — спросил Петрович, перехватывая взгляд гостя. — Володькина дочка, Таня. Корытин лишь руками развел. Володя он еще помнил, а уж дочку его. Когда, по мнению Петровича, стол стал глядеться пристойно, он скомандовал бабам. — Все, исчезли. Сам же заспешил к своим ухоронам за питьем. Пока он ходил, жена Петровича спросила о старом Корытине. Поохала. Хозяин без расспросов все знал. Первую рюмку он поднял, сказав: «Помоги ему, Бог!» И больше об этом речей не было. — Как? — спросил Петрович, опорожняя рюмку и глядя на гостя, который, зная обряд, понюхал питье, пригубил, почмокал, уж потом выпил. — Марка! — одобрил Корытин. — Фирма? — Но ты не знаешь. Настаивать нужно лишь неделю, не больше, и сразу отцедить, иначе весь букет пропадет, останется горечь. Водку Петрович делал сам. Двойная перегонка, тройная очистка, потом коренья да травы. На пенсию он ушел давно. Время позволяло и свою водку делать, и заниматься хозяйством. Все было на столе. Провесной был ичок, копченая утятина, мясо, вареники, блины с каймаком. «Листовка», — объявлял Петрович и наполнял рюмки прозрачной с прозеленью настойкой, которая пахла смородиновым листом. «Огурчиком ее закосим с хрустом». «Хреновка!» Эта настойка была вовсе светлой, но дышала остротой только что натертого хрена. «Ты чего приехал, вдруг теряя пыл?» — скучно спросил Петрович. «Батя послал. Точно. Илью Муромца. Лети, мол, спасай. Уборка, зимовка, без догляду». Он пригибался над столом, заглядывая в глаза Корытину. Тот молчал, потому что знал. Петровичу ответ пока не нужен. Не выговорился. «Послал, чую. Сам уж не может шашкой махать, значит, молодого в атаку!» Петрович замолчал и сказал с печалью, но твердо. «Уезжай, родной. Не ломай себе жизнь. Сила пришла, какую шашкой не возьмешь. С ней пушкой не сладишь, гаубицей». «С кем?» — спросил Корытин. «Антанта!» — воздел сухой перс Петрович. «Новая Антанта! Я ее так зову. Мировая мощь и с большим умом. Старая была дураковати, но волимся, гужом задавим. А с Россией так нельзя силой. Это пробовали не раз. Дубины, но отмахаемся. Живота не пожалеем, но отстоим. А новая Антанта все учла. Весь опыт поставила задачу взломать изнутри. Зачем идти войной? Губить территорию, рабочую силу. ЦРУ сработало. Внедрить. Подкупить 100 человек, самую верхушку. Их руками все сделать. Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, все продумано, все расписано, лишь исполняй. И все исполнено. Союзы развалили. Первый этап. Начали второй по сценарию с новыми людьми. Ельцин, Гайдар, Чубайс. Идти для России, чтобы ее доконать. Умные люди, все по сценарию. Каждой стране свой план. Для Германии план Маршалла, для Японии план МакАртура, для Советского Союза, для России автор пока в секрете. Но все выполняется. Точно и в срок. А ты приехал, Илья Муромец. Испугались они тебя, аж трясутся. ЦРУ. Точная работа, каждый объект на учете. Мы вот раньше после войны удивлялись немецким картам. Там каждый хутор вплоть до дома обозначен, каждый полевой стан, даже отдельное дерево. У ЦРУ то же самое, все в плане учтено. Развал должен быть окончательный. Каждый колхоз, каждая молочно-товарная ферма должны быть уничтожены до фундамента. Каждая кошара. Корытин за эти годы наслушался и начитался всякого, ничему не удивляясь. Это раньше втихую поругивали власть. А нынче свобода. С утра до ночи шуми. Работали, совещание, новый человек или старый друг. Об одном речь, потому что боль одна. Хотя понять происходящее ума не хватало. Один хорошо, говорит, ему веришь, другой еще лучше. И врут, не краснея, хоть плюй в глаза, голова кругом идет. «Ограду на фермах на гумне ЦРУ повалило?» — спросил Корытин. «Трубу посреди хутора лежала, а они уперли». «Конечно!» — подтвердил Петрович. «Все по плану». «Вон они сидят», — кивнул он. «У телевизора. Что старый, что малый не оторвешь. 3 программы. На всех одно и то же. Украл завод». Украл город, убил, зарезал, украл. Один 3 миллиарда упер, другой отстал, лишь 2,5. А вчера все ровные при 70 рублях. И они не воры, ни в коем случае. Приватизаторы, умнейшие люди, профессора, академики, а какие вовсе бандюги с обрезом, это наше будущее. Они награбили. И стали цветки лазоревые, почетные граждане, вот так нас и убедили. А теперь все знают, воруй все подряд, что под рукой. Газпром, значит, Газпром. Норильск плохо лежит, его прикормань. Далеко от Норильска, и ума не хватает, значит, хватай поросенка с фермы. И говорит, что приватизация, 3-й этап. Воруй как можно больше, потому что за портянку с забора участковый может сгробастать, а за 1 000 000 побоится, а за 2 честь отдаст. Это ж все знают, убедились, либо не так, — вскинулся он, ожидая ответа. И что мог ему Корытин сказать? Спорить давно уж не хотелось, что прок от пустых споров, тем более с людьми старыми, их жалеть надо. И он потому лишь улыбнулся, головой покивал, соглашаясь. И Петрович тоже выдохнул, словно выпускал пар. Выдохнул, наполнил рюмки и, подняв свою, держал ее в сухой, но крепкой руке, разглядывая на свет питье. Но говорил о том же, спокойно и с горечью. Да, много дураковали партийные власти. Командовали, кому не лень, умничали. Все о Никите, да о кукурузе галдят. А кукуруза в помощь, без нее бы скотины не было. Спасибо Никите. А дурости было много всякой. Но помаленьку в гору шли. А в последние годы и вовсе какие фермы построили для скотина, какие мастерские, полевые станы, кошары. Зачем все это разламывать? В Комсомольце комплекс по переработке овцы, ты знаешь, за валюту купили. Полная переработка. Загоняешь овцу, на выходе мясные консервы, костная мука, дубленка. Все растащили. За гроши распродали. В пролетарии холодильник на 25 тонн разбили. Медяшки выдирали на металлолом. Лабораторию разгрохли, спирт все искали. Все разбить, разгромить, скотину вырезать, поля в конец испоганить. Нет, убежденно сказал он. И в Америке, в этом ЦРУ тоже дураков хватает. Зачем громить? А потом начинать с землянки, по кирпичику снова собирать. Тут они не додумали. Перестарались. Может, на нас понадеялись? Спросил Корытин. Что мы сами сообразим? А на нас какая надежа? Дураки в третьем поколении. Точно. На это обижаться не надо. Это же белый день. Революция. Красные, белые. Кто белый? Кто покрепче, побогаче, кто побольше трудился? Их посекли или за море выпихнули? Остались Петя Галушка, я его помню. Избачка Гугниха и Мотя, партийный глаз. Они главные. Потом коллективизация. Опять сливки сняли. Мужиков. Акимов, Секретев, Челядин, братья Сонины, самые работяги, все оперенные. У Сонины даже трактор был. И всех в Сибирь. Последние, кто чуток с головой да руками, после войны ушли, да когда паспорта дали, остались азатки. Глупой да пьяный, какой спрос? Скажут, паси, пасо. Скажут, паши, пашо. Слухай, бригадира, да преда и живи, горе не знай. Петрович замолчал, видимо, вылив самое горькое. Он помолчал, потом спросил, поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд. — Неужели ж там наверху не поймут, что губят крестьянство, значит, губят Россию? Чужой горбушкой сыт не будешь. Ну, должны жить понять и повернуть. — Ничего не вернешь, — тысячу раз обдуманное повторил Корытин. — Ни царя-батюшку, ни прошлую нашу жизнь. Что с возу упало, тому конец. Это главное, что надо понять. А другой не может того быть, — взорвался Петрович. Скинут их всех. Придет человек, хозяин придет. Вышла из дома хозяйка, не в пример Петровича баба спокойная. Она глядела стол, всего ли хватает, а потом уселась рядом с супругом. Своим и голосом густым, низким, легко перекрывая мужа, сказала. — Бывают. Сберутся добрые люди, выпьют по чарке. Песняка играют, а ныне лишь пенец, как в телевизоре. Ельцин, Гайдар, Чубайс. Татьяна, — позвала нам внучку, — иди-ка на выручку. Такой у нас гость, дорогой, желанный, одет его своими баснями кормит. Гитару неси. Он мастер, я помню, — засмеялась она добрым воспоминанием. Молодая женщина вышла на веранду. — к нам приехал, — улыбаясь, пропела она, а потом подошла к гостю и села рядом. — Улыбкой нежною, гитарой семиструнную, глазами серыми пленил ты душу мне, когда мы встретились. Теплая волна колыхнулась, поднялась в душе Корытина. Гитара, голос молодой женщины, улыбка ее, тихий вечер, покой, старый Петрович. Все было так близко сердцу, так мило. Когда мы встретились с тобой в ту ночку лунную, сирень шептала нам в ту пору о весне, гитара плакала. Нет, гитара вовсе не плакала, даже в песнях печальных, не успевая остыть, она переходила из рук Татьяны к Корытину и обратно. Пели порознь и вместе. Жена Петровича и молодая женщина, ее внучка, Корытин, даже старый Петрович шевелил губами. Ночь светла, над рекой тихо светит луна. Милый друг, нежный друг, помни ты обо мне. А потом молчай. Молодая женщина, перебирая струны, напевала негромко Корытину незнакомые. Серый денек, белый летит снежок, сердце мое, повторила она и смолкла, глядя на деда. Тебе плохо? Петровичу было и вправду нехорошо. Его увели в дом, уложили, дали лекарства. А гости провожали до ворот и на улицу. Говорила о Петровиче супруга его, жалуясь. Так близко все к сердцу берет, с телевизором этим. Пропади он, а из дома уйдет еще хуже. В контору ли, в магазин, там новости, а доброго ничего. Придет, расстроится, таблетки глотает, все тебя ждал. Меня удивил Скоротин. Вас так ждал, горячо подтвердила Татьяна высоким певучим голосом. Он приедет, говорит, приедет и наведет порядок. И многие так говорят на хуторе, вот приедет. Корытин же о дневном, о колхозном будто вовсе забыл. Иное было в душе. Теплый вечер, молодая женщина, певучий голос ее, сердечная доброта. Давно уж такого не было. Серый денек, — вспомнил он и пропел, промурлыкал негромко. Серый денек, белый летит снежок. Сердце мое, — и споткнулся, сказав, — я эту не знаю, не слыхал. Новое. «Сердце мое!» — повторила она вслед за ним и рассмеялась. «Споем еще!» — пообещала она. Распрощавшись, Каретин ушел, а потом в пустом душном доме раскрыл настежь окна, впуская ночную прохладу. Он заснул скоро, но успел почуять свежесть воздуха, а перед смеженными глазами пошел медленный хоровод дневного. «Ваня! Мать его! Моргуны!» Кум Петро с дочками, яркие цветы палисадника, хуторские дома, речка с вербами, пестрые стадо коров, пшеничные, ячменные поля, легкое серебро их, струистый след ветра, будто вернулся в детство ли, в юность. Он заснул крепко, и снились ему молодые жаркие сны. Разбудил поутру не только урочный час, но петушиный крик. Стон горлицы и негромкий людской говор. Соседский петух дважды прокричал и смолк. Горлица где-то рядом стонала убаюкивающий сон. «Спи, да спи!» А вот говор людской тревожил непонятностью. Кто-то разговаривал совсем рядом. Это была явь. Утро. Каретин поднялся и вышел из комнаты на веранду. Там его ждали ранние гости. Старый учитель Зотич в очках с толстенными стеклами. Фельдшерица Клавдия, давняя соседка Тимофеевна, с ней еще на Зоричеве рядом жили, встретила его с мягким, но укором. — Зорюешь долго, председатель. — Ждем тебя, ждем. — Господь с вами, — открестил Скоротин. — Какой вам председатель? Кто это придумал? Договорить ему не дали. — Не отпихивайся. Ты при власти в районе. Всем об стенку горохом. Наш как печенеги сидят, хоть варм на них лей. Каретин понял, что спорить и доказывать бесполезно. «Родные мои!» — громко сказал. «Не галдите! Чем могу, помогу! Жальтесь по порядку!» Выслушав одного до другого, он со вздохом сказал. «Пошли в правление, там сподручней». Колхозная контора ждала Каретин уж другой день. Он пришел. В отцовском кабинете, который пустовал без хозяина, со стариковскими заботами худо и бедно разобрался. Настало время иного. Не сговариваясь, по одному сошлись в председательский кабинет старого Корытина помощники. Спецы. Давнишний заместитель по прозвищу Личный лично Корытин приказал. Сам лично проверит. Пугал он непослушных. Со стуком на костыляк пришагал одноногий главбух Максимыч. За ними агроном да зоотехник, кто-то еще из конторских. Понемногу собрались, расселись на стульях. Вдоль стен кабинета, словно обычная планерка, вот-вот начнется. Каретин поглядел и все понял. Напрямую отказываться было вроде неловко, да и отец об отказе узнает. Там разговор пошел, как говорится, вокруг да около. Слыхал, рушилку отдаете, зачем? Без толку лежит, объяснили ему. А за нее обещают долги погасить по электричеству и в додачу векселя горючего возьмем, запчасти. Какими векселями? Областными, значит, дисконт наполовину. Из-за горючей по векселям шкуру сдерут. Это вы зря придумали. Добрые люди нынче, наоборот, переработку покупают. На ней выжить можно. Отпросы ногой отпихиваются, за так не берут. А пшено можно продать военным, железнодорожникам, на горючее обменять. Так что рушилку зря отдаете. Чем так торговать, как говорится, лучше уж воровать. И с молоком, гляжу, дело у вас не клеится. На то и все ниже, а коровки и хорошие. Но у коровы молоко на языке — корма. Да какое есть молоко без толку молозаводу? А ведь можно. Корытин говорил и говорил слова верные, но в кабинете поскушнели. По тону поняв, что в председатель вместо отца он не пойдет. А что до слов? До советов. Их много и много было слышно в этих стенах от людей приезжих, начальственных, которым сверху из стороны, конечно, видней. Молоко можно либо напрямую продавать, с машин в городе, либо договориться тоже напрямую с городским хладокомбинатом. С своей стороны я, конечно, вам буду оказывать помощь, но вы должны энергичнее работать. Время нынче такое. Корытин говорил мягко, с улыбкой он умел это делать. Зазвонил телефон, Корытин поднял трубку и услышал голос отца. — Ты, сынок, на месте уже. Работаешь, слава богу. — Спасибо тебе, — отец глубоко вздохнул. Через телефонный провод явственно был слышен этот вздох облегчения. — Спасибо тебе, сынок. И прости меня, Христа ради. Ты пообещал, уехал, а я, старый грешник, не поверил. Думаю, это пустая говоря. Потом увильнет, что-нибудь придумаем. Спасибо тебе, мой сынок, спасибо. Корытин слушал, опустив голову и прикрыв ладонью глаза. А когда речь отцовская оборвалась, телефонная трубка запела гудком, Корытин не опустил ее. Держал, слушал, словно ждал иного, и, наконец, положил трубку, потом отвел от лица ладонь. Глаза его глядели холодно. После недолгого молчания он сказал, ошеломляя уже в иное поверивших людей: тянуть нечего и некогда. Завтра собрание, всех не созывать, лишняя голда. С утра пусть во всех подразделениях выберут уполномоченных. Протоколы оформлять как положено, чтобы потом никто не придрался. В 16:00 соберемся. Сегодня в 14:00 всем руководителям бригад, ферм и прочего быть у меня. Определим, кого выбирать. Голос звучал скрипуче, скучно, словно через силу. На завтра Корытина-младшего выбрали председателем колхоза. Единогласно. Голосование тайное, как должно быть. Повторись, эти выборы даже неделю спустя. Такого бы не случилось.